Следующее у нас – это упрощенность народных поверий. Надо разобраться, а почему так? Да потому что, наверное, народные поверия, они отвечают за жизнь. Вот обратите внимание, все, что связано с жизнью и выживанием, в народных поверьях отражается. Вот эти простые упрощенные сказки, они учат простой житейской мудрости. Как выжить, как не делать плохого, как быть хорошим. Сравнивают там на зверушках, на природе. Кто такой, кто сякой, какие-то там у них есть злые персонажи, может быть, потусторонние персонажи из пекельного мира. Вот эти все сказки, они в жизни человека присутствует, и поэтому народные поверья строятся вот на этом самом-самом простом, на выживание. И что здесь у нас? Ну, здесь у нас все очень просто. Хорошо или плохо, жарко, холодно, добро, зло, да, нет. Это примерно как вот, компьютер работает, единичка, нолик, единичка, нолик. Вот таким вот образом народные поверья на пальцах рассказывают своим детям, внукам, как жить, как выживать, как не погибнуть. Но все остальное это как мифы воспринимается, как какие-то несбыточные, может, даже где-то мечты. Ну да, где-то вот космос там есть, да, что-то там есть. Вот там корова Зимун, например, есть. А что такое за корова Зимун? Ну вот представление, видите, упрощенное такое, да. Или там крошечка-хаврошечка залезла в ушко, вылезла из другого ушка. Там есть одноглазка, двуглазка, треглазка. Даже колобок много что рассказывает, но в упрощенном формате. Потому что надо без каких-то вот таких суперизысков детям рассказать самое-самое простое, самое понятное, что они могут принять и что им поможет выживать. Поэтому народные поверья не обременены какими-то там научными изысканиями, разговорами о чем-то очень-очень крутом, но в них есть основа. Следующее – это у нас религиозные. А в религиях вот уже затрагивается чуть побольше объем представлений, нежели чем в сказках. Но в этих же, опять же, в кавычках, сказках, в этих преданиях, сказаниях, записанных где-то, есть множество нестыковок, которые толкователи пытаются сгладить через порой лукавые или расплывчатые объяснения. Ну, мол, вы так просто поняли, на самом деле что-то по-другому. Скорее всего, Бог хотел сказать что-то другое. Ну, конечно же, это вполне объяснимо, ведь Писание – это не инструкция, а образные представления. И ошибки возникают из-за постоянной адаптации Писаний под политическую, экономическую ситуацию в тех странах, где вот эти Писания распространяются. Ну, естественно, еще они учитывают уровень жизни людей. То есть меняется политический строй, ну, корректируется история, корректируется мировоззрение, естественно, необходимо подкорректировать религию. Меняется экономическая ситуация в этом политическом строе. То же самое, что-то надо подкорректировать. Меняется там, образование. Надо еще здесь что-то подкорректировать. Вот, например, в Советском Союзе те, кто заканчивали космическую академию, я тут видел фотографию очень интересную, они, в общем-то, ушли на какие-то предприятия. Они трудились, как правило, на тех производствах, которые были связаны с космосом. Они изучали, что там в космосе вообще происходит. Они следили за этим всем. А вот после перестройки и перестрелки я уже видел фотографии, вот более приближенную к нашему времени, где написано «выпускники вот этой академии космической», а там очень много людей стоят в рясах. Во времена Советского Союза выпускники этой академии в религию особо-то не шли, да и в церковь-то особо не ходили. А вот тут что-то выпускники вот этой академии сейчас находятся в религиозных одеждах, как служители христианства, к примеру. Поэтому, учитывая тоже уровень сознания и отношения, ну и корректируются эти писания. Ну, мы можем вспомнить о том, сколько было исправлений после каких-то вселенских соборов. Посмотрите историю Вселенских соборов, и вы увидите, что сначала Иисус был просто посланник Божий, или там Мессия на иудейский манер, либо там Спаситель Христос на греческий манер, название такое. То есть Иешуа, имя такое, кто еще не знает, Иешуа у Иисуса, потому что Иисус – это не иудейское изначальное имя. Иешуа обозначает славящий Яхве, Иешуа, славящий Яхве. Это, то есть, еще одно доказательство, что вот тот Иешуа, который известен из библейских писаний, он был рожден в иудействе, он воспитывался в иудействе, он поддерживал традиции Торы, там, Ветхого Завета, ну и всего остального. Поэтому говорить о том, что вот он там был какой-то супервидист, вот именно тот, который описан, ну, наверное, не совсем правильно. Да, скорее всего, какие-то он проходил обучение, да, скорее всего, у него было откровение, да, скорее всего, он был очень какой-то серьезный проповедник, и, скорее всего, на нем лежала какая-то миссия такая серьезная именно к иудейскому народу. Но он до определенного собора Богом не признавался. Мало того, до определенного момента реинкарнация присутствовала, до определенного момента женщины в счет не брались, то есть даже были споры, а есть ли вообще у женщины душа? Ну, есть ли вообще у женщины душа? Ну, почитайте вот эти вот собрания, сколько там было перебранных, сколько там было споров. В конечном итоге пришли к тому, что все-таки Иисуса правильно называть Богом, что у женщины тоже есть душа. И потом были толкования, там уже введены в определенный уклад о рае, об аде. Потом было придумано день рождения Иисуса, день рождения Иоанна Предтечи. До поры до времени не отмечалось Рождество Иисуса. Вот это тоже многие не знают. И на одном из соборов задали вопрос. Хорошо, ладно, но Иисус-то когда-то родился. Когда он родился? Ну, стали думать и гадать. Собрались, вот листали все, и говорит, о, тут вот Иоанн Предтеча говорит, что мне уменьшаться, а тебе расти. Значит, получается, он так вот как-то в переносном смысле это имел в виду. Значит, видимо, и мне уменьшаться, это значит, солнце идет на уменьшение, а тебе расти, значит, солнце родилось. И тогда на Коледу мы объявляем, ну, то есть Рождество, Солнце, Рождество, Коледы, да, в декабре, мы объявляем Рождество Иисуса, а на Купалу мы объявляем Рождество Иоанна. Вот получилось. Иоанн, вот тебе... То есть на народные празднества, на небесные события солнечные было наложено Рождество Иисуса и Рождество Иоанна. Вот это все постепенно происходило. Не сразу так, чтоб хоп, Иисус сошел там, грубо говоря, там с креста, ну, в кавычках, воскрес, и сразу же вот религия появилась. Иисус вообще никакой религии не создавал. Он только доносил иудеям, конкретно 12 коленам, о том, как жить по-человечески, потому что он пришел только к погибшим овцам дома Израиля. Другим народам он не пришел, о чем мы поговорим чуть раньше, и о чем, в принципе, уже говорили в других наших встречах. И получается, что религии пишутся людьми. Вот как раз вот здесь вот об этом и рассказывается, о том, что религии-то пишутся людьми. Вот почему очень-очень много нестыковок. Ну и, естественно, возникает следующий вопрос. Если вот это все писал Бог... Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.